Глава 44. Санин сказал своим друзьям, что уезжает за границу, но не сказал, куда именно. Читатели легко догадаются, что он покатил прямо во Франкфурт. Благодаря совместно распространенным железным дорогам, он на четвертый день после выезда из Петербурга был уже там. Он не посещал его с самого 1840 года. Гостиница «Белого лебедя» стояла на прежнем месте и процветала, хотя уже не считалась первоклассной. Цель, главная улица Франкфурта, мало изменилась, но не только от дома госпожи Розелли, от самой улицы, где находилась ее кондитерская, не осталось ни следа. Санин бродил, как ошалелый, по местам, когда-то столь знакомым, и ничего не узнавал. Прежние постройки исчезли, их заменили новые улицы, уставленные громадными сплошными домами, изящными виллами. Даже публичный сад, где происходило его последнее объяснение с Джеммой, разросся и переменился до того, что Санин себя спрашивал, полно тот ли это сад, что было ему делать, как и где наводить справки. 30 лет прошло с тех пор, легкое ли дело? К кому он не обращался, никто даже имени Розелли не слыхивал. Хозяин гостиницы советовал ему справиться в публичной библиотеке. Там он, дескать, найдет все старые газеты, но какую он из этого извлечет пользу, хозяин сам объяснить не сумел. Санин с отчаяния осведомился о господине Клюбере. Это имя было хорошо известно хозяину. Но и тут вышла неудача. Изящный комми, прогремев и возвысившись до звания капиталиста, проворовался, обанкрутился и умер в тюрьме. Это известие не причинило, впрочем, Санину ни малейшего огорчения. Он начинал уже находить свое путешествие несколько необдуманным. Но вот однажды, перелистывая франкфуртский адрес-календарь, он наткнулся на имя фон Дёнгофа, майора в отставке. Он немедленно взял карету и поехал к нему. Хотя почему этот Дёнгоф должен был непременно быть тем Дёнгофом, и почему даже тот Дёнгоф мог сообщить ему какие-либо сведения о семействе Розелли, все равно утопающий за соломинку хватается. Санин застал отставного майора фон Дёнгофа дома и в принявшем его посиделом господине немедленно узнал своего бывшего противника. И тот его узнал, и даже обрадовался его появлению. Оно напомнило ему молодость и молодые проказы. Санин услыхал от него, что семейство Розелли давным-давно переселилось в Америку, в Нью-Йорк, что Джемма вышла замуж за негоцианта, что, впрочем, у него, Дёнгофа, есть знакомый, тоже негоциант, которому, вероятно, известен адрес ее мужа, так как у него много дел с Америкой. Санин упросил Дёнгофа сходить к этому знакомому, и, о радость, Дёнгоф принес ему адрес Джеммина мужа, господина Иеремии Слокома. Только адрес этот относился к 1863 году. «Будем надеяться, — воскликнул Дёнгоф, — что наша бывшая франкфуртская красавица еще жива и не покинула Нью-Йорка. Кстати, — прибавил он, понизив голос, — а что та русская дама, что, помните, гостила тогда в Висбадене, госпожа фон Болозов, еще жива? Нет, — отвечал Санин, — она давно умерла. Дёнгоф поднял глаза, но, заметив, что Санин отвернулся и нахмурился, не прибавил ни слова и удалился. В тот же день Санин послал письмо госпоже Джемме Слоком в Нью-Йорк. В этом письме он говорил ей, что пишет к ней из Франкфурта, куда приехал единственно для того, чтобы отыскать ее следы, что он очень хорошо осознает, до какой степени он лишен малейшего права на то, чтобы она ему отозвалась, что он ничем не заслужил ее прощения и надеется только на то, что она среди счастливой обстановки, в которой находится, давно позабыла о самом его существовании. Он прибавлял, что решился напомнить ей о себе вследствие случайного обстоятельства, которая слишком живо возбудила в нем образы прошедшего. Рассказал ей свою жизнь, одинокую, бессемейную, безрадостную. Заклинал ее понять причины, побудившие его обратиться к ней, не дать ему унести в могилу горестное сознание своей вины, давно выстраданной, но не прощенной, и порадовать его хотя самой краткой весточкой о том, как ей живется в этом новом мире, куда она удалилась. «Написав мне хоть одно слово, — так кончал Санин свое письмо, — вы сделаете доброе дело, достойное вашей прекрасной души, и я буду благодарить вас до последнего моего дыхания. Я остановился здесь, в гостинице «Белого лебедя», — эти слова он подчеркнул, — и буду ждать, ждать до весны вашего ответа». Он отправил это письмо и принялся ждать. Целых 6 недель прожил он в гостинице, почти не выходя из комнаты и решительно никого не видя. Никто не мог написать к нему ни из России, ни откуда. И это было ему по сердцу. Приди на его имя письмо, он уже знает, что оно то, которого он ждет. Он читал с утра до вечера и не журналы, а серьезные книги, исторические сочинения. Эти продолжительные чтения – это безмолвие, это улиткообразное скрытое житье, все это пришлось как раз под лад его душевного строя. Уж за это заодно спасибо Джемме. Но жива ли она? Ответит ли она? Наконец пришло письмо с американской почтовой маркой из Нью-Йорка на его имя. Почерк адреса на обертке был английский. Он не узнал его, и сердце в нем сжалось. Не разом решился он надломить пакет. Он глянул на подпись «Джемма». Слезы так и брызнули из его глаз. Одно то, что она подписалась своим именем, без фамилии, служило ему залогом примирения, прощения. Он развернул тонкий лист синей почтовой бумаги. Фотография выскользнула оттуда. Он поспешно ее поднял и так и обомлел. Джемма! Живая Джемма, молодая, какой он ее знал 30 лет тому назад. Те же глаза, те же губы, тот же тип всего лица. На оборотной стороне фотографии стояла «Дочь моя Марианна». Все письмо было очень ласково и просто. Джемма благодарила Санина за то, что он не усомнился обратиться к ней, что он имел к ней доверие. Не скрывала от него и того, что она точно после его бегства пережила тяжелые мгновения, но тут же прибавляла, что все-таки считает и всегда считала свою встречу с ним за счастье, так как эта встреча помешала ей сделаться женой господина Клюбера и таким образом, хотя косвенно, но была причиной ее брака с теперешним ее мужем, с которым она живет вот уже 28-й год, совершенно счастлива, в довольстве и изобилии. Дом их известен всему Нью-Йорку. Джемма извещала Санина, что у нее 5 человек детей, 4 сына и 1 18-летняя дочь, невеста, фотографию которой она ему посылает, так как она, по общему суждению, весьма похожа на свою мать. Печальные вести Джемма приберегла к концу письма. Фрау Леноре скончалась в Нью-Йорке, куда она последовала за дочерью и зятем, однако успела порадоваться счастью своих детей, понянчить внучат. Пантелеоне тоже собрался в Америку, но умер перед самым отъездом из Франкфурта. А Эмилио, наш милый, несравненный Эмилио, погиб славной смертью за свободу Родины в Сицилии, куда он отправился в числе тех тысячи, которыми предводительствовал великий Гарибальди. Мы все горячо оплакали кончину нашего бесценного брата, но и проливая слезы, мы гордились им, и вечно будем им гордиться и свято чтить его память. Его высокая бескорыстная душа была достойна мученического венца. Потом Дженна изъявляла свое сожаление о том, что жизнь Санина, по-видимому, так дурно сложилась. Желала ему прежде всего успокоения и душевной тишины и говорила, что была бы рада свидеться с ним, хотя и сознает, как маловероятно подобное свидание. Не беремся описывать чувства, испытанные Саниным при чтении этого письма. Подобным чувствам нет удовлетворительного выражения. Они глубже и сильнее, и неопределеннее всякого слова. Музыка одна могла бы передать их. Санин ответил тотчас и в подарок невесте послал Марианне с локом от неизвестного друга гранатовый крестик, обделанный великолепное жемчужное ожерелье. Подарок этот, хотя весьма ценный, не разорил его. В течение 30 лет, протекших со времени его первого пребывания во Франкфурте, он успел нажить значительное состояние. В первых числах мая он вернулся в Петербург. Но едва ли надолго. Слышно, что он продает все свои имения и собирается в Америку.